Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить. Когда Ваян умер, все газеты писали о его холодном взгляде. Так он назвал сборник эссе, и так он старался выглядеть перед журналистами или критиками. Я никогда не видел холодного взгляда. Его глаза веселились или отчаивались, но холода в них не было. Нет, однажды я увидел холодный взгляд. Это было летом 1948 года. После Вроцлавского конгресса, в котором Ваян участвовал, поляки повезли меня в Краков. Там, в кафе комедиантов, я встретил Ваяна, Гутуза, польских друзей, молодую женщину, приехавшую на конгресс из Бразилии. Эта женщина нравилась Ваяну. Он пил старку и настойчиво ухаживал, то ласково, то слегка пренебрежительно. Того требовала традиционная стратегия. Именно тогда я случайно перехватил леденящий взгляд Роже. Мирхольда он мог увидеть в 1930 году. Он был тогда молоденьким поэтом-сюрреалистом. А я познакомился с ним позднее. Его мне представил, кажется, Рене Кревель в одном из кафе Монпарнаса. Ваян попросил Любу давать ему уроки русского языка. Из учебы ничего не вышло. Ваян бросил писать стихи, стал журналистом. Газета «Парисуар» посылала его в экзотические страны. Он много пил. Я хорошо помню его взгляд, не холодный, но затуманенный наркотиками, длинные упрямые волосы и профиль птицы. Я надолго потерял его из виду. Вскоре после конца войны я прочитал первый роман Ваяна «Странная игра». Это была книга об одной группе сопротивления. Героя романа звали Маратом, а одного из его товарищей, коммуниста, Родриго. Роман имел успех. Ваян сразу вошел в литературу, но слава его не прельщала. Он думал о другом – не описать жизнь, а ее переделать. Утром в краковской гостинице он говорил мне тихо, почти стесненно. «Я должен буду от многого отказаться». В 1952 году правительство Пино хотело запретить коммунистическую партию. Дюкло был арестован по вздорному обвинению. Тогда Ваян послал ему в тюрьму заявление с просьбой принять его в партию. Вчерашние читатели и почитатели – отшатнулись от Ваяна. Завербованный – таково было стандартное клеймо эпохи. Ваян хотел быть дисциплинированным. Перед отъездом в Египет он выбросил наркотики. Корабельный врач удивился непонятной болезни пассажира. Но Ваян скорее умер бы, чем рассказал бы ему о причине заболевания. В Египте его арестовали, потом выпустили. Он написал о том, что увидел. Он продолжал противоречить себе. Товарищи то восхищались им, то негодовали. Я его полюбил. Мы встретились на несколько часов у Жульена. У меня там были старые друзья, виноделы. А Ваяну было недалеко. Он поселился в деревне возле Бурже. Он женился на милой и заботливой итальянке Элизабет. Много работал. У нас оказалась и общая страсть. Роже разводил розы, гвоздики, подсолнухи, говорил о влиянии света и влаги, о гибридах, о работе селекционера. Кажется, за год до этой встречи он увлекся театром Расина, утверждал, что необходимо единство места и времени действия, мечтал о новом возрождении и, увидев впервые Москву, писал: «Я предвижу возрождение в 1960-1970 годы. Оно расцветет в России, и тогда в московских театрах начнут ставить трагедии, вдохновляясь французским театром 17 века, разумеется, с новым содержанием, соответствующим строительству коммунизма. Уже архитектура в стране социализма нашла нормы больших ансамблей абсолютной монархии». Год спустя он написал хороший роман «Бамаск» и не думал больше о классиках. Он описал жизнь рабочих и крестьян в поселке, где поселился. Это и по форме нечто новое, повествования, записки автора, письма, газетные заметки.